Злая Марана долго волосы укоряла. Девки побоялся. Негодный, ты вспомни-ка, с кем силами мерился. А ледяной зуб на что? Или со страху все позабыл? Да, обижался змей. Одного я в спину ударил. С другим и втроем едва совладали. До сих пор хребтина болит. Ты от кузнеца сама бегала, а сестра-то еще посильнее его. Он сам мне сказал. Говорят, с той поры он летал за Данью все неохотнее. Потом вовсе перестал. Очень боялся опять наскочить на столь же грозную девку. Не одна она на свете такая. Не соберешь ведь ни косточек, ни чешуи. Зато между людьми завелись дерзкие и смешливые. Начали ходить от деревни к деревне, распевать задорные песни про смелого кузнеца и глупого змея, на все лады издеваться над кромешным миром, над мраком и смертью. Скоморохи. Вот как прозывали этих людей. И у Чернобога с Мараной не стало худших врагов, разве что кузнецы, подобные Кию. А маленький сын Перуна и Лели подрастал среди змеевичей, играл с ними. Потом почтительно и внимательно слушал, чему учила Марана. Он был очень неразговорчив и не расспрашивал о матери, не рвался больше к отцу. Злая волшебница долго пыталась прочесть его мысли, выведать, что сохранилось в его памяти, что поистерлось, но так и не сумела. Ведь он был внуком земли и неба, внуком любви и сыном богов. Стали Марана и Чернобог призадумываться, не вырос бы этот мальчонка им на погибель? А и вырастет ведь, если не доглядеть. Долго советовались и, наконец, порешили. А женим их с младшенькой Змеевной, когда подрастут. Сын Перуна выслушал с низким поклоном и опять ничего не сказал. Вот и поди разбери, что там у него на уме. А ходили за ним все няньки-чернавушки, те самые, избравшиеся змею в дань ради своих племен. Только они, хоть и редко слыхали, как смеется сын грозы и весны. Зато часто случалось им прятаться за его неширокой спиной то от ярого змея, то от гневливой змеихи волосыни. Почему-то те не могли вытерпеть его взгляда. Пошипят, пошипят, да и отползут.